Электрические люди. Один из самых первых случаев изучения феномена так называемых электрических людей относится к 1846 году. 15 января юная француженка Анжелика Котен, которой только-только исполнилось 14 лет, испытала странное состояние, длившееся 10 дней. Стоило ей приблизиться к какому-нибудь предмету, как они тут же начинали от нее отскакивать. Легчайшего прикосновения ее руки или платья было достаточно для того, чтобы даже самая тяжелая мебель начинала кружиться и прыгать по комнате. Французская академия наук создала специальную исследовательскую группу, в которую вошел известный физик Франсуа Араго. Журнал «Де Деба» в февральском номере за 1846 год опубликовал его отчет о проведенном расследовании. По мнению Араго, сила, которой обладала девочка, сродни электромагнетизму. Так в ее присутствии стрелка компаса сходила с ума и начинала крутиться во все стороны. Электромагнетическая сила действовала на Анжелику с такой силой, что девочка нередко билась в конвульсиях, а частота пульса при этом доходила до 120 ударов в минуту. Сама Анжелика так пугалась происходившего с ней, что часто убегала из дома. Подобный высоковольтный синдром впервые был отмечен в 1786 году. Впоследствии неоднократно наблюдались случаи, когда люди в буквальном смысле слова начинали искрить, притягивать или отталкивать предметы. В 1890-х годах медики изучали американку Дженни Морган, которая обладала высоким электрическим потенциалом. От нее во все стороны летели электрические искры. Соседи опасались встречаться с ней, а тот, кто по забывчивости или не зная о феномене, прикасался к ней или здоровался за руку, случалось, даже терял сознание от шока. Нередко повышенный электромагнетизм приводит к появлению феномена человека-магнита. Например, американец МакКинстри, которого изучали медики в 1889 году, по его словам, однажды ощутил в себе некую заряженность. В результате он мог передвигаться только очень быстрым шагом, не останавливаясь. В противном случае его ноги приклеивались к полу или земле, ему приходилось просить прохожих помочь ему отклеиться и тем самым выпустить из него разряд. А в 1890 году в поле зрения врачей из колледжа штат Мэриленд попал человек-магнит Луис Гамбургер. К нему прилипали все металлические предметы. Кончиками пальцев он мог поднять стеклянную банку, наполненную металлическими опилками, весом около 2 килограммов. Этот и ряд других случаев описан во многих научных работах. Это феномены, когда в присутствии электрических людей начинают вращаться стрелки компаса, гаснут лампочки, включаются или, наоборот, выключаются или портятся электроприборы, возникают помехи в телефонных линиях. Существует немало свидетельств о том, что люди вдруг начинают светиться. В мае 1934 года произошло сенсационное событие, которое получило название «Светящаяся женщина из Пирано». Сообщения об этом перекочевали со страниц медицинских изданий в газеты всего мира. Итальянка Анна Монаро страдала астмой, и в течение нескольких недель во время сна из ее груди исходил голубой свет. Многие врачи наблюдали это явление, которое каждый раз с перерывами продолжалось в течение нескольких секунд. Один психиатр предположил, что это явление вызвано электрическими и магнетическими организмами, которые получили достаточно сильное развитие в теле этой женщины и посему испускают сияние. Другой врач предложил теорию электромагнитной радиации, связав ее с определенными химическими компонентами, находящимися в коже больной. По существу, это была попытка объяснить феномен обычной биолюминесценцией. В медицинской литературе случаи свечения человеческого тела обычно связывают с патологией. Например, известен случай свечения женщины, страдавшей раком молочной железы. При этом исходящий из больного участка груди свет был достаточен для того, чтобы рассмотреть циферблат часов на расстоянии около метра. Единственный случай излучения света здоровым человеком описан в 1869 году в журнале «Английский механик». Одна американка, ложась спать, обнаружила свечение верхней части четвертого пальца ее правой ноги. Когда она терла ногу, свечение увеличивалось, и какая-то неведомая сила раздвигала пальцы на ней. От ноги исходило зловоние, и как светоизлучение, так и запах не прекращались тогда, когда нога была погружена в таз с водой. Даже мыло не могло погасить или уменьшить свечение. Длилось это явление 3/4 часа, и наблюдал его муж этой женщины. Науке известно явление люминесценции, холодного свечения. Обычно оно вызывается либо биохимическими реакциями, протекающими в тканях и органах, а также живыми организмами, бактериями, жуками, светлячками и так далее. В принципе, сверхслабое свечение свойственно, по-видимому, всем живым организмам – людям, животным, растениям. Однако далеко не всегда свечение живых организмов можно объяснить известными науке причинами. Что же касается электромагнетизма, то он также присущ любому живому организму и связан с присутствием в нем множества заряженных частиц, обладающих слабыми магнитными свойствами. Однако возникающие при этом магнитные поля обладают крайне низкой напряженностью и совершенно не в состоянии вызвать механическое перемещение даже самых маленьких металлических предметов. Что же вызывает внезапное усиление электромагнитного поля человека в сотни и тысячи раз, превращая его в ходячий магнит или ходячую электролампочку? Вопрос, увы, остается без ответа.